системное программное обеспечение. Программа контроля работоспособности ПВМ «Апогей БК-01С». Интерпретатор языка BASIC MSX. Интерпретатор языка BASIC RK-86. Редактор текстов и ассемблер Микрон. редактор текстов из Assembler Micron. Редактор. Интерпретатор языка BASIC графический. Игровые программы, написанные на языке ассемблер. Tetris.

Thank you.